«Будем надеяться», — подумал Гайдук рассеянно, опуская трофеи на землю, «что они все-таки будут молчать». Он вздрогнул, едва обернувшись. Сутулая человеческая фигура смотрелась так же чужеродно на фоне околополуденного леса, как снайпер в полном камуфляже на школьной линейке 1 сентября. Грязные лохмотья одежды, длинные грязные волосы, тусклый взгляд мутных глаз, подрагивающие синие губы, с которых капала белесая пена, недельная щетина, множественные царапины. На кистях рук множество царапин и следы запекшейся крови. На видимом сквозь лохмотье теле тоже кровь. Непонятно, чья правда. Обуви нет. Грязные расцарапанные ноги. Рука Гайдука напряглась на цевье автомата. Губы человека искривились в жутковатой усмешке, обнажив пожелтевшие зубы. В глаза бросились крупные клыки. Слишком крупные, чтобы заблуждаться, что перед Гайдуком стоял все еще человек. Что-то хрустнуло. Неизвестный крупно дернулся, глухо застонав. Негромко и коротко прорычав, сжав кулаки. Гайдук рефлекторно отшагнул назад, едва не рухнул в яму собственного тайника, неловко замахнул руками, машинально глянув назад и вниз. И словно получив шилом в пятую точку, прыгнул в бок. Оборотень ринулся вперед, вскинув руки и глухо взрыкнув. Гайдук покатился по траве, отдаляясь от атаковавшей его твари, вскочил. Ладонь удобно легла на рукоять АКМСа. Палец привычно нашел спуск. Оборотень бежал к нему, чуть шатаясь. Автомат забился в руках. Глушитель озарился тусклыми вспышками. Затвор хлестко щелкал, выплевывая стреляные гильзы. Тварь крупно содрогнулась в такт попаданием, потеряв ход. Утробно взвыла, нечеловечески исказив лицо. Все еще лицо, а не морду, ощерив зубы. Пули рвали вражескую плоть, врезаясь в тело со смехотворной дистанции. А затем Гайдук ринулся вперед, на ходу саданув ногой в широкую грудную клетку, сшибая увеченного ублюдка наземь, отпрянул назад, наводя оружие на завивающееся от боли тело. Оборотень рванулся, подымаясь. Глушитель АКМСа полыхнул одиночным. Бывший человек дернулся с невнятным урканьем. Обмякшим мешком повалился на бок, по инерции опрокинувшись на спину. Босые ноги легонько дрогнули, и все стихло. Какое-то время Гайдук стоял неподвижно, удерживая вроде бездыханное тело в лохмотьях. Затем осторожненько шагнул вперед, бдительно ощупывая взглядом поверженного врага. Неподвижная грудная клетка слишком неестественно выпирает вперед, уродливо проглядывая сквозь лохмотья, изрешеченные пулями, сочащиеся темной кровью. Мерзко-темная кожа с синеватым оттенком, с пробивающейся темно-бурой порослью. Внутренне передернувшись от этого уродства, Гайдук сделал еще шажок. Лицо недооборотня сохраняло напряженно злую гримасу, щеря клыки. Небольшая дырочка красовалась во лбу над правой бровью. Под головой расплывалось темное пятно. Тем и хороши нынешние оборотни, что им, чтобы сдохнуть, нужна только пуля в лоб. Обычная, без серебра. Пол магазина патронов не хватило, чтобы надежно свалить эту тварь. А ведь выродок был лишь на начальной стадии превращения, судя по всем признакам. Покусали, либо царапнули дня два назад. Отсюда и легкая заторможенность. Полноценный оборотень не оставил бы Гайдуку ни шанса. Порвал бы, пока тот ковырялся в яме. И броник бы не помог. Да и автоматная очередь его смутила бы еще меньше. Даже во весь магазин. Регенерировал бы быстро. А Гайдуково мясо только помогло бы в этом. Вирус бешенства почти перестал убивать, превращая зараженных в живые машины для убийства. Только вот оборотни все-таки редкость, потому что для передачи вируса нужен был укус или царапина. А после атаки оборотня в подавляющем большинстве случаев остаются только никчемные клочки мяса, внутренности и костей. Автомат дрогнул еще раз сухим щелчком. Голова оборотня содрогнулась от пулевого удара, брызнув кровью. Пуля вошла рядом с первой дыркой. Гайдук переправил оружие за спину и залег саперную лопатку из чехла. Широкое заточенное лезвие с коротким свистом вошло в шею чуть ниже подбородка. Плоть тихо чавкнула под острым металлом. Гайдук взмахнул еще раз. С мерзким хрустом лезвие лопатки раскрошило шейный позвонок, окончательно отделяя голову нежити. Выпрямился, осмотрелся рефлекторно. Нет, сам не ранен, капельки крови на рукаве принадлежат противнику. Гайдук с нервной усмешкой отфутболил очекрыженную голову, она пролетела метров 10, прежде чем с глухим стуком приложилось о дерево и упало в траву с невнятным шелестом. «Говоришь, меня оборотень ушатает!» — вспомнились недавние слова волка. Не к месту его разобрал идиотский смех, а где-то в глубине души он знал, что это запоздалая истерика. Все-таки впервые за долгие годы смерть дохнула прямо в лицо. Восстановив маскировку тайника, Гайдук отправился к машине, неся добытые трофеи в руках, а ногами бодро пиная отсеченную голову оборотня. Брать такую в руки без перчаток было изрядным риском. Кровь оборотня также служила источником заражения. Надо будет оттереть куртку и ботинки самому, а лучше сменить и обувь, и куртку. От греха подальше. Волк по-прежнему бдительно ждал у машины, неторопливо прохаживаясь вдоль транспорта. И очень удивился, когда после точного пинка Гайдука аккурат у машины приземлилась окровавленная, покрытая налипшим мусором, голова со спутанными волосами, очень похожая на человеческую. Волк недоуменно оглянулся на Гайдука. «Это тоже из тайника?» «Ты присмотрись, присмотрись, только руками не трожь», — сказал Гайдук, поднимаясь на дорогу. «Да чего там смотреть, и так ясно. Оборотень не в завершенной стадии превращения, судя по тому, что клыки отросли, а лицевые кости деформированы крайне слабо. Надо полагать, он был не слишком сообразителен, раз ты его голову прифутболил, а не он твою, да?» Гайдук кивнул, опуская оружие в небольшой кузов джипа. «Ну, неудивительно», — резюмировал волк с видом знатока. «На начальной фазе превращения организм борется с заразой. Разум человека пытается удержаться от падения к инстинктам зверя. Спутанное сознание, высокая температура, почти что лихорадка — влияют на скорость и результативность мышления». «Это был почти что зверь», — сказал Гайдук, чуточку настороженно глядя на волка. «Психически уже не человек. А давно ли ты стал вервольфоведом? Долго тренировался выговаривать?» «Знакомый доктор объяснил. А ты несчастную зверюшку изуверски кромсал своей лопаткой?» «Нет, я гуманно всадил в нее примерно полмагазина, а потом милосердно добил двумя контрольными». Гайдук шаркнул ботинками по траве, чуть сойдя с дороги. «Голову отхерачил потом, я же суеверный немного, в плане всякой нежити, то есть». Волк хмыкнул, подошел к кузову машины, глянул внутрь. «Это твоя дудка», — сказал Гайдук, опять же не открывая дверь, запрыгнув в джип. «Нихера себе дудочка, целый саксофон, давно я на таком не дудел». «И не подудишь, надеюсь. Кучер, трогай давай, сударыня заждалась, поди. А то, кстати», — спохватился волк, усаживаясь за руль, «ты уже обдумал, где мне засесть?» «Ага, иначе на кой мне надрываться тащить твой саксофон? Полкилометра где-то от КПП. На Миге за ласточками гонятся», — проворчал волк. «Я с обычным калашом территорию проконтролирую». «Не умничай, а вспомни, что творит пуля калибра 12,7 мм, входя в человеческое тело», — посоветовал Гайдук. «Вспомни, как реагируют те, что поблизости, когда их напарник вдруг оторвало ногу по самую гордость, или когда его голова вдруг взрывается, как гнилой арбуз. Вловил зачем сей саксофон? Ну не конченый же идиот в конце-то концов». «Но это...» — Гайдук вскинул указательный палец. «Только в самом крайнем случае. Понимаешь?» «Да, босс», — козырнул бывший наблюдатель вяло и взялся за ключ зажигания. Гайдук мельком глянул на него, внутренне покачав головой. «Все тот же волк. Если что-то пойдет не так, Зарск разнесет, чтобы вытащить бывшего истребителя. Благо средства позволяют. Куда там каймановским осмерам? Может и хорошо, что он поехал, а может и не очень». На душе опять стало пасмурно. Блин, ну черт же дернул вскрыть кулек, самый натуральный ящик Пандоры. Но кто ж знал. Дабы отвлечься, Гайдук прокрутил в памяти схватку с оборотнем. Но, как и всегда, моменты, когда работали вбитые рефлексы, очень быстро утрачивали яркость и даже целые фрагменты. И в голову лезло лишь запоздалое сожаление о том, что его неожиданная спутница не осталась лежать бездыханным телом рядом с трупами своих мучителей. Волк, кажется, уловил его настроение. «Отношения с Настюхой в перспективе? Позже почему бы и нет. А сейчас я вот нищий бездомен, как уж болотный. Не проблема, оставайся у меня. К тому же есть у меня кое-какая глобальная задумка. По захвату власти в Белобашенске? А почему нет? Мы ж сильные, смелые, ловкие, умелые. Дьяволом хранимы, для пуль неуязвимы. Но это когда мне заняться будет нечем, тогда и попробую. Тем более, сам знаешь». От нашего брата не спасает ни бронежилет, ни охрана, даже в танке не отсидишься. Я о другом. Если интересно, могу рассказать». «Валяй!» – махнул рукой Гайдук, зная по опыту, что так или иначе, но выслушать гениальные идеи волка ему все равно придется. И потом, вдруг бывший собрат по ремеслу задумал что-то умное. В конце концов, пора найти свою нишу в этом, пусть и поганом, но все-таки неплохом, за неимением лучшего мире. «Как насчет целевого применения твоего таланта еще разок? Опять поиграться в меткого дядьку с винтовкой?» Гайдук постарался добавить в голос сарказма. «Только в самом крайнем случае. А вообще у меня была идея набрать команду парней, которые с оружием на «ты». «Зачем? Хочешь создать еще одну дрифтерскую банду и стать врагом Белобашенска и остальных здешних городов?» «Белобашенск – дыра, и ты это прекрасно знаешь. Чирий, сочащийся ядовитым гноем, раковая опухоль в стадии ремиссии. Жопа, короче!» Гайдук удивленно поднял бровь. «Давно ли волк увлекся медициной?» «А насчет дрифтерства? Не спеши с выводами. Отряды федерального блока, в частности военно-научные и разведывательные отряды, частенько шатаются в предельно опасных секторах нашей Айкумены. И им нередко нужны проводники. Двоих нас маловато будет. Вдруг да зачешутся федеральские ручонки отплатить нам свинцом, а не деньгами. Или повстанцы попытаются. 6-7 человек вполне достаточно». «И где ты собираешься добыть столь умельцев? По объявлению в газете?» «Отсталый ты человек, Гайдин. Предельно отсталый», — волк рассмеялся. «Скоро шерстью обрастешь и выть на луну начнешь. Объявление, как же? Это в прошлом. Масса других методов есть. Я ж ведь активно восстанавливал социальные связи после войны, а не бегал от общества. Я добыл уже, собственно. Тебя и не хватало». «А ты шельмец, однако», — уважительно покачал головой Гайдук. «Людка-то знает. Нечего ей. Я не против равноправия, но ей, как женщине хрупкой, лучше сидеть дома. И без нее баб с винтовками хватало». Тут Гайдук был согласен с волком. Женщина с винтовкой на войне может стать еще более худшим врагом, нежели мужик, потому как физиологическая выносливость, терпение и интуиция представительниц слабого пола на порядок выше тех же качеств у пола противоположного. И сие доказано военной наукой, а также глобальным военным опытом прошлого и нынешнего веков. И Гайдук на личном опыте только подтверждал это. Приходилось бегать от пуль женщин-снайперов. И не только бегать, но и стрелять в ответ. «Так вот», — продолжал волк тем временем, «главарям должно понравиться, когда мы начнем вырезать дрифтеров. А начнем, коль пошла такая пьянка, с каймана. 4 десятка трупов — хорошая реклама. Знаешь, поярче, покровавей». «Ага, и черную кошку угольком нарисовать», — засмеялся Гайдук. «Ты где мозг забыл, наблюдатель? Ехать со мной, конечно, затея не самая умная, но то, что ты решил воссоздать некое подобие маневренных групп, бред полнейший, если учесть, что у тебя есть все, что для жизни надо. Нет, не проблема для 6-7 человек устроить внезапную кончину 40 ублюдкам. И опыт предыдущей войны и не только это подтверждает, но ведь теперь нет нужды в этом. Если какой-то придурок и повезет банду к Белобашенску, то вертушки без труда расчешут гадов. Акстись, твоя война кончилась. Людка, Орес, о них подумай, придурок ты гребаный. Если тебя хлопнут, никто пособий по потере кормильца им платить не будет. Не верю я, что воевода будет столь благороден. Дом, не дай бог, отберут. И как им тогда? Людка на панель, Орес милостыню выпрашивать. А там и до наркоты недалеко. Разве что у матери Людкиной в Немерове. Я твоей семьей обзаводиться не собираюсь, потому что ты прав. Социумом мне трудно ужиться. В городе быстро зверею. Волк выглядел совершенно невозмутимым. Так ты согласен? Да, скотобаза ты эдакая, да, выпалил Гайдук. А то сдохнешь без моего догляда. Но это другое дело. На лице волка появилась довольная гримаса. Давно бы так. На Настюхе женишься, семьей наконец обзаведешься. Заглохни, женишься. После вчерашнего ты просто обязан на ней жениться. И потом, что это такое? Здоровому и рукастому мужику за 30 пора подумать о постоянном порту приписки. Женишься, а то обижусь. А мою обиду ты знаешь. С моей ты тоже знаком, огрызнулся Гайдук. Так что не пугай ежа голой жопой. Не буду. А покажешь, где ты покойничков свалил? Уже проехали. Если интересует, одного лопаткой херакнул, двоих и Штайра приласкал. А, весело. Голос волка прозвучал с нотками уважительного одобрения. Не то слово. Сам долго в истерике ржал.